моей. Соловьиное небо над Россией моей, теплых звезд янтари. Я Россию люблю в искрах чистого снега, в тополиной пурге, в разноцветье зари. Тают дымки леса, медом пахнет роса. Ничего на земле нет добрей и красивей. А Россия всегда, как любовь молода, и не властны года над моею Россией. Над Россией моей тучи тьмой нависали, но сильней после гроз становилась она. И надежно живет под ее небесами тишина лунных рек, трав степных тишина. Листопады, и Россия, как мать, мне навек дорога. Тают дымки леса, медом пахнет роса. Ничего на земле нет добрей и красивей. А Россия всегда, как любовь, года над моею Россией. Тают дымки леса, медом пахнет роса. Ничего на земле нет добрей и красивей. А Россия всегда.